Парадокс любви – единство неповторимости автономных «я». Из уже сказанного иному слушателю может показаться, что любовь – это нечто настолько же соединяющее людей, как физиологический симбиоз, как отношение матери с плодом в ее чреве. Но в том-то и состоит парадокс любви, что рождающийся в нем союз – это единство разнообразия, в котором объединяющиеся «я» черпают свои силы в неповторимости каждого. Эрих Фромм подчеркивает эту разницу в своей книге «Искусство любить». Он говорит о желании межличностного слияния, которое является самым сильным стремлением человека, и о том, что такое слияние в любви вовсе не равнозначно симбиозу. Любить друг друга могут только целостные индивиды. В любви я вижу другого как другого, а не как часть себя, не как что-то, что существует ради меня. Соединение таких автономных, независимых субъектов, разрушение стены между ними является чудом созидания, воплощающим в жизнь нечто новое. Парадокс любви заключается в том, что двое становятся одним, оставаясь двумя. «Заговори, чтобы я мог тебя увидеть», — сказал Сократ ученику, который стоял рядом с ним и молчаливо смотрел по сторонам. Это означает: будь кем-то, будь другим, чтобы мы, наконец, могли встретиться. Другой мудрец по имени Мартин Бубер в своей работе «Я и ты» говорит о двух разных типах отношений к другому человеку. «Я – оно» и «Я – ты». «Я – оно» – это отношение, при котором человек познает другие объекты, будь то дерево, человек или даже Бог, видит его признаки, классифицирует, рассматривает как нечто внешнее и как частный случай, видит его цель и утилитарную пригодность. Как раз в «я» – «оно» мы можем оценить то, насколько девушка изящна или сколь быстро схватывает цитаты из наших любимых фильмов. Но это еще не любовь, потому что «я» – «оно» обезличенно, пока не возникло «я» – «ты». В отношении «я» – «ты» возникает самое главное – исключительность. Он уже не есть он или она, отграниченный от других он и она. Он не есть точка, отнесенная к пространственно-временной сетке мира, и не структура, которую можно изучить и описать. Непрочное объединение обозначенных словами свойств. Нет, лишенный всяких соседств и соединительных нитей, он есть ты и заполняет собою небосвод. Не то, чтобы не было ничего другого, кроме него, но все другое живет в его свете. Не правда ли это напоминает то, что говорит лис маленькому принцу в прекрасной сказке Антуана де Сент-Экзюпери? «Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как 100 000 других мальчиков, и ты мне не нужен, и я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете, и я буду для тебя один в целом свете». Лис говорит о том, что весь мир становится для любящего напоминанием о любимом. Он не ест хлеба, и пшеничные поля ему ни о чем не говорят. Но когда маленький принц его приручит, золотая пшеница будет напоминать ему его волосы. И лис полюбит шелест колосьев на ветру. Лишь отношение «я-ты» может приоткрыть нам истину, недоступную для рационального познания. Одной из таких истин есть любовь. чувства испытывают. Любовь случается, замечает Бубер. Чувства обитают в человеке. Человек же обитает в своей любви. И дальше. Это не метафора, а действительность. Любовь не прилепляется к «я» так, чтобы «ты» было для него лишь содержанием, лишь объектом. Она возникает между «я» и «ты». Кто не знает этого, не знает самим существом своим, не знает любви, хотя он и может принимать за нее те чувства, которые он испытывает, которым наслаждается и которые выражает. Любовь охватывает своим воздействием весь мир. Кто пребывает в ней и смотрит сквозь нее, для того люди освобождаются от пут своей суеты. Хорошие и дурные, мудрые и глупые, прекрасные и безобразные, один за другим приобретают они реальность и становятся для него «ты», то есть освобожденным, выделенным, единственным и противостоящим. Чудесным образом возникает время от времени исключительность. И вот он может действовать, может помогать, исцелять, воспитывать, возвышать, спасать. Любовь есть ответственность «я» за «ты». Здесь есть то, что невозможно ни в каком чувстве. Равенство всех любящих от самого малого до величайшего и от того хранимого благословением человека, чья жизнь замыкается в жизни единственного любимого существа, до того, кто всю жизнь пригвожден к кресту мира, у кого достало сил и отваги для непомерного любить всех людей. Бубер подчеркивает, что «я», «ты» невозможно испытывать непрерывно, так как это напряженное переживание. «Я», «оно» невраждебно «я», «ты». Они чередуются, мерцают. Любовь живет в мире как чередование актуальности и латентности. Только сейчас человек был тем самым, его невозможно было познать, но можно было коснуться. И вот он снова становится суммой качеств, у него снова есть речь, цвет волос, достоинства и недостатки, те или иные чувства, которые можно анализировать. Мы снова не воспринимаем его в его полноте, а видим в деталях. Но пока я это могу, он уже не мое «ты» и еще не стал им снова. Мы обречены на это мерцание, погружение в «ты» и возвращение в «оно». Но сам факт того, что «ты» нам известно, что мы его испытываем, делает нас открытыми для любви. Особенно интересно проследить, как вообще происходит эта встреча между «я» и «ты». Помните, чуть выше я говорил о словах «просто повезло», которыми один из моих знакомых отвечал на вопрос о том, что главное в этом ожидании – не поддаваться искушению выбрать более удобный и быстрый вариант. Это очень трудно. Это напоминает знаменитый прыжок веры Кьеркегора. Но этот способ попасть в любовь, впасть, упасть в нее, fall in love, единственный. Невозможно сказать, где кончается воля человека и начинается повезло, промысел Божий. Мы можем искать дверь и стучать в нее, но откроется ли она, сие от нас не зависит. Нужна готовность к диалогу, каким бы он ни был. Диалог понимается Бубером весьма широко. Голос другого совершенно не обязательно вербален. Это может быть просто присутствие в мире. И как только подлинный диалог начинается, возможна и любовь. Мартин Бубер подчеркивает непосредственность этого «я-ты» где между субъектами не стоят никакие проекции и фантазии. Это подлинная реальность встречи, напряженная и не длящаяся долго, но невероятно важная и глубокая, которая только и позволяет двум людям стать единым целым. А я бы добавил, приобрести устойчивость на непрерывно вращающемся шаре. Не случайно я назвал эту главу «Двое на шаре». Кристаллизация любви. Как зарождается любовь? Почему человек, которого мы не знали, вдруг становится для нас самым главным и важным? Почему мы начинаем дарить ему внимание и делить с ним жизнь? Это одна из самых больших загадок жизни. Французский писатель Стендаль описывает процесс рождения любви как кристаллизацию. По мере того, как проходит время, наш пораженный любовью разум производит проективную идеализацию. Мы накладываем романтизированный фильтр реальности на нашего возлюбленного или возлюбленную и видим лучшее в нем или в ней все семена добра и весь потенциал к совместному счастью. Стендаль пишет: «Если вы уверены, что женщина любит вас, вам доставляет удовольствие наделять ее тысячи совершенств и с бесконечным удовлетворением перечислять свои счастья. В конце концов, вы начинаете ее чрезмерно превозносить и считать чем-то спустившимся с небес, еще неизвестным, но обязательно принадлежащим вам. Оставьте любовника наедине с его мыслями на сутки, и вот что произойдет. В соляных шахтах Зальцбурга бросают безлистную зимнюю ветку в одну из заброшенных шахт. Через 2-3 месяца ее вытаскивают, покрытую блестящим налетом кристаллов. Самая маленькая веточка, не больше когтя синицы, усыпана целой галактикой сверкающих алмазов. Первоначальную ветку уже не узнать. То, что я назвал кристаллизацией, это умственный процесс, который из всего происходящего извлекает новые доказательства совершенства любимого человека. Но дальше неизбежно начинаются страдания, столкновения любви с реальностью. Надежду сменяет отчаяние, влюбленный требует более реальных доказательств и жаждет ускорить свое счастье. Но вместе со страхом появляется и внимание к человеку, в которого он влюблен. Тогда, пишет Стендаль, начинается вторая кристаллизация, образующая в качестве алмазов подтверждение мысли «Она меня любит». Каждую четверть часа ночи, наступающей после зарождения сомнений, пережив минуту страшного горя, влюбленный говорит себе: «Да, она меня любит», и кристаллизация работает над открытием новых очарований. Потом сомнение с блуждающим взором овладевает им и резко останавливает его. Во время всех этих мучительных и сладостных колебаний бедный влюбленный живо чувствует: «Она дала бы мне наслаждение, которое может дать только она одна во всем мире». Так, если любовь — большая ценность для нас, происходит вторая кристаллизация, которая становится ключом к возникшей привязанности. Кристаллизация продолжается на протяжении всей любви почти без перерыва. Процесс выглядит примерно так. Всякий раз, когда между вами и любимым человеком происходит конфликт, вы кристаллизуете воображаемое решение. Только с помощью воображения вы можете уверить себя, что ваш любимый человек совершенен во всех отношениях. После близости постоянно возникающие страхи успокаиваются более реалистичными решениями. Таким образом, счастье никогда не остается прежним, за исключением его источника. Каждый день приносит новый рассвет. Тут может показаться, что за идеализацией неизбежно следует разочарование. И все, приехали, расстаемся. Но сама идея перестать любить абсурдна, если любовь — высшая ценность. Если это не так, то на любом этапе можно очень легко перестать любить, отряхнуть кристаллы и уйти, ничего не приобретая. Если же любовь ценна, то убеждения влюбленного подтверждаются каждой минутой, пока с течением месяцев любовь не становится привычкой. Идея Стендаля находит отклик у многих, и не случайно в них нередко искал вдохновение мой учитель, психолог Алексей Николаевич Леонтьев. Мы наиболее склонны влюбляться, когда воспринимаем другого человека как способ погрузиться, окунуться в нечто совершенно иное, чем мы сами. Вступление в глубокие отношения порой требует отказа от части нашей личной автономии путем включения другого человека в нашу собственную жизнь. Присутствие другого человека в нашей жизни может восприниматься как принципиально новый опыт, а не как потеря свободы. Кристаллизация или качели тревоги и счастья делает любовь с каждым шагом все прочнее. Но этот процесс продолжается лишь до тех пор, пока сама любовь по-прежнему является для нас ценностью. Как мы убедимся далее, разрушить любовь могут не только внешние обстоятельства, но и определенные смысловые установки. Поэтому любовь никогда не завершает кристаллизацию до конца. Люди могут и разлюбить друг друга, если не будут постоянно вкладываться в процесс развития любви. Образ любимого или любимой, неудерживаемой в душе, снова распадается на аналитические частицы. Кристаллы опадают, любовь прервалась. Любая любовь — это постоянно прерываемый акт, который требует непрерывного воссоздания. Человек лучше запоминает прерванные действия, чем завершенные, как это экспериментально показала блистательный психолог Блюма Зейгарник. Экзистенциальная вина висит над нами тяжелым грузом. Многие, например, жалеют, что в свое время не признались кому-то в любви, а теперь уже ничего невозможно исправить. Мучительно осознавать, что мог что-то сделать, и это было важным, но не сделал, потому что просто пропустил или побоялся. Когда я признаюсь в любви, то говорю, что принадлежу тебе и живу ради тебя. Это и тайна, и страх, но без этого человек не может существовать. Воссоздавая любовь, мы строим совместное здание любви. Быть непризнанным означает быть ненайденным. Через диалоги с другим я нахожу и самого себя, и другого, и то, что мы делаем вместе, нашу любовь. Говоря о строительстве здания любви, о своеобразном воспитании любви, мне хочется привести еще одно небольшое, но точное размышление. Что значит воспитание любви? Можно ли вообще воспитывать любовь? Не есть ли она что-то готовое, данное человеку или двум людям, некое сердечное приключение? Так полагают весьма часто. Но любовь никогда не бывает чем-то готовым, чем-то только данным женщине или мужчине, но всегда одновременно есть нечто заданное. Так следует ее рассматривать. Любовь, так сказать, никогда не есть, но только будет, в зависимости от вклада каждой личности, от ее активного участия. Участие это основывается на том, что дано, поэтому переживания, основанные на чувственности и естественной эмоциональности женщины либо мужчины, являются только материалом любви. Существует тенденция признать этот материал уже готовой ее формой. Эта тенденция ошибочная. Человек есть существо, как бы обреченные на творчество. Творчество обязывает также и в сфере любви. Как же часто мы являемся свидетелями того, что из многообещающего материала чувств и желаний сформировывается не истинная любовь, и даже зачастую нечто противоположное, тогда как из скромного материала формируется порой в самом деле большая любовь. Но большая любовь может быть только делом личностей. Эти строки в 1960 году написал молодой польский епископ, вряд ли тогда подозревавший, что в будущем ему суждено возглавить католическую церковь. Книгу свою он назвал «Любовь и ответственность». Тайна второй заповеди. «Сначала полюбите самого себя, и только тогда вы сможете любить других», декларирует новая мораль позитивной психологии. Первое, что всегда вспоминается в связи с поставленной проблемой, это заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Но что кроется за словами «как самого себя»? И кто знает, как мы любим самих себя? Что значит вообще «полюбить себя»? Возможно ли это, если любовь возникает лишь в общении с другими людьми? Как можем мы делать с собой то, для чего нам нужен другой и только другой? Можно ли направить это чувство на самого себя? Классик гуманитарного познания жизни Михаил Михайлович Бахтин считал, что любить себя как другого невозможно, так как это принципиально разные смысловые установки и разные действия. Можно делать для другого то же, что для себя. Но чувства к себе и к другому весьма различны. Мы можем по-настоящему любить лишь другого, не себя. Невозможно поцеловать самого себя, только к устам другого можно прикоснуться. Любовь к себе, считал Михаил Бахтин, не предполагает диалога. Она монологична, а значит, не ведет к развитию. Она не обладает той трансцендентной природой, о которой мы говорили ранее. Для любви нужен другой. Если его нет, то нет и любви. В частности, Михаил Бахтин говорит о том, что невозможно наедине с собой любить свое тело. Красота человека переживается только по отношению к другому и только в тех случаях, когда тело другого обретает для нас особую ценность. Само по себе оно ничего не значит, как ничего не значит цветок. Красоту можно только увидеть, ею можно только наделить. Но можем ли мы наделить себя красотой? Можно, конечно, испытывать к своему телу нежность или благодарность, глядя на него как бы со стороны. Можно также смотреть на себя любящими глазами своего возлюбленного, вспоминая всем известные высказывания о том, что красота в глазах смотрящих. Но непосредственная любовь к себе, считает Бахтин, невозможна. Как нельзя поцеловать себя в губы, так нельзя и направить любовь на себя. Только другой может совершить для нас эту внутреннюю работу, особую работу смысла, и наделить нас ценностью, точно так же и мы можем совершать эту работу только для другого. Чувства, которые мы переживаем по отношению к себе, совершенно иные, чем по отношению к другому. Мы не можем непосредственно переживать себя как ценность, переживать себя как красоту. Страдание, страх за себя, радость — эти чувства направлены изнутри вовне, а не на нас самих. Очень важное замечание делает Михаил Бахтин о нарциссе. В наше время много говорится о нарциссизме и подчеркивается, что драма нарциссизма в неспособности формировать отношения любви. Нарцисс как будто бы любит себя, но так как он не знает, что такое любовь, то и по отношению к себе испытывает лишь скрытый стыд и иссушающую ненависть. Здесь мы снова приходим ко второй заповеди. Кто не испытал любви к другим, не знает и собственной истинной ценности, и, как нарцисс, вынужден постоянно использовать зеркало. В мифе это ручей, в жизни – селф-объекты или зеркала, в которые превращаются для нарциссического человека другие люди. Невозможно определить свою ценность без этого трепета, который мы испытываем к другим. Это невозможность делает нарциссического человека несчастным. Ценность собственной личности вообще нельзя пережить, не проживая близости и общности с другими людьми. Например, правовая личность переживает взаимосвязь с другими. Человек может осознать себя в рамках права, когда он уверен в обязанностях окружающих по отношению к нему, а его по отношению к ним. Точно так же различны и внутренние переживания своего тела, и признание его внешней ценности другими людьми. Мое право на любовное приятие моей внешности, оно как дар нисходит на меня от других, как благодать, не могущая быть внутренне обоснована и понята, пишет Михаил Бахтин. Мы даем это другим, и другие дают это нам. Сходные мысли высказывает Эрих Фромм. Рассуждая о любви к себе, он говорит о том, как трансцендентность любви позволяет нам любить и себя, как часть человечества. Я полагаю, что в этом и заключается разгадка тайны второй заповеди. Когда мы любим кого-то, обращаем на другого свою любовь, то этот человек становится для нас наилучшим воплощением основополагающих человеческих качеств. У кого есть ребенок, тот становится неравнодушным к детям вообще. У кого есть возлюбленный или возлюбленная, тот отчасти переносит это чувство к нему и на себя, а порой даже на все человечество. Иными словами, человек любит не других, как себя, но себя в той же степени, что и других, себя как представителя рода человеческого, себя как человека, в чем-то подобного своему возлюбленному, имеющему с ним тесную связь, себя как родственника собственной любви. Фраза «сначала полюбите самого себя» не только неадекватно описывает этот опыт, но и может стать препятствием на пути к истинному пониманию того, что же такое любовь к себе. Когда мы испытываем то, что называем любовью к себе, мы чувствуем, как «я» исчезает, а любовь не направлена на цель в форме нашего тела, а скорее повсюду, во всех направлениях, на всех нас, на мир, природу, ландшафты, коллектив. Мы скорее пропитываем свое восприятие любовью, которая исходит от нас и не возвращается к нам тут же и в форме любви, но делает мир наполненным любовью. Фактически, когда мы испытываем эту любовь, наше ощущение отделенности от мира оказывается иллюзией. Для меня заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя» и означает не что иное, как напутствие не упустить возможность встать на путь очеловечивания, открыть себя через другого и в другом. Да, это трудно, но на пути любви возможно. Заражение любовью. Немало путаницы происходит в обыденном сознании из-за неверного и неполного понимания роли привязанности в человеческой жизни. Некоторые психологи, упрощая идеи психоанализа, слишком охотно абсолютизируют детский опыт и детскую маленькую персону, призывая дать ей голос, утешить внутреннего ребенка и таким образом излечиться от психологических травм и комплексов. Естественная привязанность и зависимость взрослых людей нередко объявляется при этом болезненной. Мол, если ребенок в детстве напитался привязанностью, то он становится самостоятельной и автономной личностью, которая никогда не будет цепляться за своего партнера, Иными словами, если вас любила мать, то вам не грозит несчастная любовь. Конечно, это не так. Подобного рода рассуждения Зигмунд Фрейд весьма язвительно охарактеризовал как «дикий психоанализ». Думая о тех или иных интерпретациях, упрощенных и теряющих суть, я вслед за Фрейдом бы повторил: «Избави меня, Бог, от подобных учеников». Никто не гарантирует нам бесконфликтное развитие и взаимность даже при условии счастливого прохождения периодов детства и отрочества. Любовь другого нужна нам и когда мы уже выросли, и мы сами дарим свою любовь не только детям. То зерно истины теории привязанности, с которыми невозможно поспорить, состоит в том, что в детстве происходит первое заражение любовью, и делает это человек не сам для себя, а другие, близкие, совершают это за него и для него. Первое внимание матери к телу, ее забота и отзывчивость, ее ласка, голос и, прежде всего, ее лицо впервые определяют личность ребенку, придают ему форму, вылепливают его как живой, восприимчивый плод любви. Ключевым моментом в рождении личности, как это подчеркивал Алексей Алексеевич Ухтомский, является лицо другого. Именно встреча с лицом другого – первый шаг очеловечивания человека на планете людей. Любовь работает как первая связь ребенка с внешним миром, как ключевой канал его становления. Мы знаем, что дети в детском доме, лишенные родительской заботы и обделенные любовью, отстают не только в эмоциональном, но и в интеллектуальном и в физическом развитии. Только во взаимодействии с любящим и заботящимся взрослым, которого Гарри Салливан называет значимым другим, ребенок может начать выстраивать свою личность и свое видение мира. Первичная идентификация с другим, отождествление себя с другим – акт чрезвычайной важности. Благодаря ему ребенок получает определение самого себя как любимого и драгоценного. Мать нашептывает о его теле: «А чьи это тут у нас ручки, ножки?» Называет его желание: «Пойдем спатеньки». Снова и снова в непосредственном эмоциональном общении ищет и находит своего ребенка. Ее поглаживание, похлопывание, поцелуи, последовательность действий заботы, удовлетворение его желаний создают, уплотняют, выстраивают его жизнь. Изначально любовь состоит из потока нежности и заботы, в который погружается маленький ребенок. Сама его автономия дарена ему матерью. Или же, как это порой бывает в жизни, другим значимым взрослым. Это великий парадокс привязанности. Человек впервые получает автономию и осознает себя как отдельное существо, развиваясь в лучах материнской любви или в общении с другим значимым взрослым. Ребенок становится видимым и начинает существовать впервые под любящим взглядом. Под взглядом матери ребенок вновь и вновь переживает радость собственного обнаружения, первые открытия своего «я». Просто так. Еще Аристотель заметил: причина, почему я люблю, гораздо важнее объекта любви. Любовь исходна, беспричинна. Она сама подыскивает себе причины. И мы можем путать причину со следствием, считая, что любим человека за что-то. В реальности любовь приходит первая и, наоборот, заставляет нас находить любимого человека каким-то, делать его каким-то. Любовь делает человека особенным, а не наоборот. Мгновенная связь между нами создает наши качества как следствие этой связи. Существует мудрая народная поговорка: «Не похорошу мил, а помилу хорош». Она именно об этом. И здесь глубочайшая тайна любви. Немало написано о том, за что и почему человек влюбляется именно в этого, а не в другого человека. Случайность ли это? А если закономерность, то в чем она? Говоря, за всю жизнь мы встречаем примерно 200 человек, с которыми могли бы образовать пару. И широта круга общения, безусловно, играет роль, увеличивая наши шансы на встречу с любимым человеком. Но кто из этих 200 действительно станет любимым и незаменимым для нас? Однажды я спросил знакомого, в чем секрет его многолетнего бесконфликтного брака. Он ответил, «Мне просто повезло встретить ее». «Просто повезло», — пожимают плечами любящие и любимые, когда их спрашивают о секрете многолетней совместной жизни в полном согласии. Культура обмена, в которой царствуют формулы «ты мне, я тебе», «ты меня не стоишь», «я столько для тебя сделала и сделала», не может создать любовь. В ней действительно есть партнеры с разной, как выражается одна женщина-блогер, объективной значимостью. Далее мы можем называть какие угодно внешние параметры, здоровье, внешность, социальное положение и прочее. Но все это не работает с любовью. Мераб Константинович Мамардашвили, к сокровищнице идей которого я буду еще не раз возвращаться, заявляет о том, что существует акт неповторимой экзистенциальной встречи влюбленных, которая, возможно, предопределена судьбой. Никакие рациональные резоны, например, красота, место в социальной иерархии, ум и так далее, не имеют значения. Любовь суждена и действует поверх них. Конечно, любой влюбленный охотно перечислит рациональные причины, почему он влюбился в того или иного конкретного человека. Психологи называют эти причины мотивировками, защищающими наши подлинные чувства, а не мотивами. Эти мотивировки часто звучат как тосты на дне рождения, она красивая, умная, добрая, и все это будет декларируемая правда. Правда и то, что мы чаще предпочитаем выбирать людей, близких по ценностям, тех, с кем у нас имеется нечто общее, общие интересы, общие взгляды на жизнь. Но это бывает далеко не всегда. Иногда мы сами с удивлением обнаруживаем, что наш выбор падает на человека, с которым нет ничего общего. Волна влюбленности охватывает нас, и мы сами удивлены, откуда на нас свалился этот выбор. Но в окончательном итоге мы любим другого за то, что он другой. Он мне подобен. Он во многом принимает то, что я делаю. Он разделяет многое из того, о чем я мечтаю. Но если бы он был только подобен, то таинство любви скорее бы не возникло. Оно возникает лишь тогда, когда мы поражаемся бесподобности другого человека, тому, насколько он чудесен, необычайен для нас. И ни один математик не исчислит тот диапазон сходств и различий, которые выступают как необходимая мера, энергетический порог для зажигания искры любви. В этом мире мы любим подобных за бесподобность. Любить мы можем только просто так, не за что-то. Мы любим человека только потому, что он есть в жизни. Ты видишь, что ты для меня высшая ценность, и твоя неповторимость и бесподобность — это мое счастье. Если любят не прагматично, а просто так, если он ухитряется видеть в ней Беатриче, а она в нем Данте, союз не распадется. Людей объединяет в этой ситуации закон сбережения друг друга. Он заставляет нас думать, что любовь безусловна. Она не требует причины. Прежде всего, мы должны быть вместе, а дальше разберемся с остальным. Человек, любящий, отбрасывает формулу «незаменимых нет». Мы друг для друга незаменимы. В культурах достоинства влюбляются в него или в нее, восхищаются ребенком или другом не за ум, красоту, положение на социальной лестнице, а просто так. Любовь с первого взгляда. Любовь с первого взгляда может настичь человека в любом возрасте. Она может действительно быть с первого взгляда, как у «Мастера и Маргариты» в известном романе Михаила Булгакова, когда ты влюбляешься сходу, бесповоротно, и понимаешь, что перед тобой смысл твоей жизни. Но любовь может прийти и тогда, когда ты долго знал человека и вдруг открыл его. Слово «открыл» здесь самое точное. Любовь с первого взгляда — это когда ты любишь человека, не анализируя его и не выделяя, за что ты его любишь. За то, что он лучше всех по кастингу, что он самый красивый, у него такие-то волосы или глаза. Вся нелогичность, неестественность, расчленение человека на отдельные элементы и попытка сбора из них идеального кандидата рельефно отражена в великолепном американском фильме «Материалистка». Там скрупулезно показана внутренняя кухня брачного агентства, где сама героиня в один прекрасный момент ломает свои же шаблоны и отдается совершенно непросчитанному чувству. На это отвечает моя любимая формула из Фауста Гёте. «Во всем подслушать, жизнь стремясь, спешат явления обездушить, забыв, что если в них нарушить одушевляющую связь, то больше нечего и слушать». Любовь с первого взгляда предполагает, что ты видишь жизнь человека целиком, неразложимым на сумму отдельных частей. Но любовь с первого взгляда — штука редкая. Вообще взаимная любовь — штука редкая, но иногда так хочется добиться любви, или, как говорят в психологии обыденной жизни, влюбить в себя. Когда вы хотите влюбить в себя, то вы прежде всего пытаетесь заслужить собственное лицо. Заслужить собственное лицо и сделать так, чтобы вдруг человек, ради которого вы готовы пройти огонь, воду и медные трубы, почувствовал, что вы и есть самый-самый-самый. Это уникальный путь. Он может быть пройден или не пройден каждым, но этот путь, поверьте, существует. Влюбленный вопрошает: «Полюбите меня, потому что я без вас жить не хочу». Но если вдруг в ответ на такие мольбы пойдут вам навстречу и даже полюбят, это будет альтруизм, то есть желание помочь, но подобный милосердный альтруизм в любви рано или поздно вырождается, исчерпывается. Полюбите меня не потому, что я без вас жить не хочу, а потому что я вам открываю такую жизнь, которую вы не откроете без меня, но которую я смогу открыть вместе с вами и для себя, и для вас. И у нас обоих появится неимоверное количество новых возможностей, которых у нас порознь не было и не могло быть. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Вот ради этого стоит перевернуться, ради этого можно взорвать принятые стереотипы, ради этого быть тем, кто доказывает: «Я вас люблю, и вы в эту любовь поверьте». Когда возникает вера в любовь к другому, считайте, что вы прошли самый сложный путь, один из сложнейших в жизни. Ведь найти любовь — это своего рода подвиг человека, когда он безмерно расширяется и находит смысл своей жизни. Любовь к человеку — важный, но не единственный вид любви. Еще это может быть любовь к тому делу, благодаря которому меняется весь мир. Это может быть любовь к тем, кого вы породили на этой земле. Вы можете заниматься карьерой, искренне любить свое дело, но если только это не карьера ради карьеры или вознаграждения, а ради чего-то неизмеримо большего. Когда вы во что-то вкладываетесь, — это всегда внесение души. Вы можете развивать себя через образование и становиться более могущественным и сильным, и это может быть инструмент движения к смыслу и пониманию того, ради чего ты живешь и бродишь по этой земле. Иными словами, у каждого из нас огромное количество инструментальных целей, целей средств или инструментальных ценностей. Они всегда имеют право на жизнь. Но есть и дальние ценности, которые Алексей Ухтомский назвал «ценности дальнего зрения», которые дают свет и понимание, ради чего ты живешь. Имя этих ценностей – ценности любви, а любовь самоценна и неизмерима. Ставим жизнь на карту. Математика страсти или патематика любви от Мираба Мамардашвили. Есть философы, в которых я влюблен в древнегреческом смысле любви, филии, любви избранничества, любви дружеской, любви склонности. С такими философами я веду непрестанный диалог. Один из них — Мираб Мамардашвили. Здесь мне потребуется небольшой личный комментарий. Моему поколению психологов несказанно повезло. На пятом курсе познания психологии не только волею Божьей, но и волею Алексея Николаевича Леонтьева нам был явлен мудрец в полном смысле этого слова, и картина жизни, которую создавали сочными красками наши учителя, посвящающие нас в искусство психологии как пристрастной науки, не только пополнилась новыми красками, но изменилась до неузнаваемости. Слушая Мираба Мамардашвили, мы познали любовь к пониманию сложности и завершенности жизни. Мы почувствовали, что любить психологию как науку о навигации, ищущей истину души, это фактически означает поставить свою жизнь на карту ради этой таинственной и неприступной девушки. Так ведь и в любви, как базовом усилии личности, необходимым для нее риски, мы буквально ставим жизнь на карту. Вот почему я решился уже в первой главе своей книги о любви прикоснуться к своеобразной математике страсти от Мираба Мамардашвили. Да, действительно, это выглядит почти как усилие сделать невозможное, вопреки предостережению Александра Сергеевича Пушкина постичь гармонию жизни алгеброй. Но дерзкий Мираб Мамардашвили изобретает особую науку, своего рода математику страсти, и, обратясь за помощью к словам древних греков, именует ее странным словом – патематикой, учением о пафосах и страстях, своеобразным знанием, способным помочь человеку ориентироваться в его духовном поиске. В своем произведении «Лекции о Прусте» и многих других книгах он проследил топологию личности, особую геометрию духа, по которой строятся структуры нашей жизни и, по его выражению, пути нашей страсти. Мираб Мамардашвили обращается к волнующей его теме любви в лекциях о Прусте. Любовь становится для него и предметом размышлений, и оптикой, с помощью которой можно рассмотреть, как растут, живут, по каким законам действуют наши способы восприятия. Герои романа Марселя Пруста действуют в особом измерении, в пространстве любви. Мираб Мамардашвили приглашает нас пристально взглянуть и на героев романа, и на себя самих через оптику любви. Обычно полагают, что страсти слепы, в то время как нужно было бы сказать, что нечто может быть страстью только тогда, когда оно ясно. Только ясность превращает нечто в страсть или в неразложимый пафос, пишет Мираб Мамардашвили. Без любви ничего невозможно увидеть. Без любви нам не нужен взгляд вовне. По убеждению Мамардашвили, одно свидание, один разговор с женщиной, в которую влюблен, значит куда больше, чем множество разговоров с великими или умными людьми. Почему это так? Да потому что познание не выходит за свои пределы, будет вести разговор снова и снова не о чем, а как, и не выйдет из этого замкнутого круга. Спровоцировать взгляд вовне может только другой, в которого я влюблен. Только тогда начинается живое, непосредственное переживание, начинается жизнь. Этот единственный взгляд сразу оживляет меня и те процессы, которые происходят внутри меня, живого, чувствующего, мыслящего. Я не обдумываю жизнь и не пытаюсь объять ее логикой, а становлюсь собой живым прямо сейчас. После такой встречи люди меняются. В отличие от разумно устроенных, рациональных встреч, но таких, в которых нет страсти, пафоса переживания, воспоминания о таких встречах имеют значение как меняющие и жизнь, и человека. Вот до этой встречи я и мир были чем-то одним, после они уже совершенно другие. Становиться новым собой. В подлинности узнавать нечто о себе можно только в таких совместных переживаниях. Не удержусь и приведу здесь свои собственные стихи, в которых выкристаллизовалось подобное переживание. Темнота, дома, подъезд. В нас с тобой вселился бес. Вышли, та же дата, тот же год, только мир уже не тот. Так когда-то в 17 лет я написал о своем первом поцелуе, поцелуе замечательной поэтессы, изменившей мой мир. Произошедшее со мной, и это подмечает Мамардашвили, показывает, что в душе человека есть законы, которые не соответствуют законам нашего рассудочного воображения. Это состояние экзальтации, жизненного ощущения. Это, казалось бы, чисто духовные, а не психологические понятия, но моя мысль и предупреждение состоят в том, что в действительности они суть стержневые явления для психических или психологических процессов. Итак, в поисках фундаментальных законов бытия страсти Мераб Мамардашвили выстраивает таинственную патематику, науку о пафосе страсти, беге любви. Первый закон этой науки по Мамардашвили – закон фундаментального одиночества. Человек неустранимо автономен и отделен. Мы не можем передавать самих себя в другом, ни свою плоть физически, ни мысли, ни чувства. Для этого у нас нет ни органов, ни подходящего языка. Нечто остается всегда замкнутым в нас. Это непреодолимое внутреннее одиночество не снимается даже во время трансцендентного слияния с другим в любви. Другой все так же остается другим, хотя мы и становимся частями большего целого. Следствием закона одиночества, однако, является другой закон – уникальности и неповторимости другого. Субъекты любви встречаются в некоем особом пространстве, над которым не властны иные законы. Никто другой не может встретиться в этом пространстве. Потому любящие и любимые незаменяемы. Проблема любви для Пруста и Мамардашвили – это проблема постоянного предстояния двух незаменимых людей напротив друг друга. Они как бы все время возрождаются, постоянно воспроизводят условия того, чтобы страсть, желание, волнение, снова и снова вспыхивали в человеческой душе. И, наконец, третий закон патематики. Закон безразличия материи любви. То есть неважность материи субъекта любви. Взгляд на другого во время экзистенциальной встречи уничтожает вокруг двоих пространство и время, в том числе пространство социальное, мое положение, мои связи, мое место в социальной иерархии. Неважно, красива она или нет, знатен он или нет, богат или беден. Привилегии, преимущества и конкретные качества человека не важны. Важна только сама уникальность акта встречи. Все, чем мы наделяем субъекта любви, есть наша собственная мысль, ищущая себя. Три закона патематики Мераба Мамардашвили. Первый. Закон фундаментального одиночества. Человек неустранимо автономен и отделен. Другой все так же остается другим, даже в любви, хотя мы и становимся частями большего целого. Второй. Закон уникальности и неповторимости другого. Любящие и любимые незаменяемы. Третий. Закон безразличия материи любви. Неважно социальное положение, связи, красота и другие преимущества и конкретные качества человека, лишь уникальность акта встречи. Психическое устройство человека, по Мамардашвили, неустойчиво, нестойко, само по себе оно распадается и не может полностью сохраниться в самом себе, само себя выразить. Если не углубиться в чувство, оно распадется, и человек останется пленником своих готовых значений. Любовь, как линза, собирает, схватывает, фокусирует распадающиеся человеческие чувства, впечатления, воспоминания, переживания. Я уже говорил, что там, где должно случиться событие и нет усилия с вашей стороны, мир не длится. В мире многие вещи не длятся сами собою, если они не питаются нашим возрождающимся усилием. Любовь дает нам эту волю к силе, эту мотивацию постоянно быть в мире, а не только внутри себя. Таким образом, любовь — это форма существования человека, без которой его чувства распадаются. Практикуя любовь, чувствуя любовь, мы начинаем быть затронутыми, неравнодушными, и мир вспыхивает с помощью нашего пафоса, страсти. Теперь, поговорив о законах жизни в любви, обратимся к тому, как преломляется любовь в жизни нынешней. Как люди боятся любви и все же не могут не стремиться к ней. Ведь любовь — это никогда не завершающийся тяжкий труд решения неразрешаемой до конца задачи поиска самоназначения в других людях, причем в еще большей мере, чем в своем бесконечном и беспечном «я». А начнем с рассказа о том, почему вместо любви некоторые из наших современников все чаще выбирают отношения, в которых любовь то и дело замещается бесконечными суррогатами.